13 сентября 1974. Дорогой Герман Борисович, вы меня потрясли любезным предложением презентовать мне оформленную небольшую коллекцию минералов, да еще с несколькими пришлифовками. Конечно, подобранная коллекция лучше всего, ибо все это у меня в начальной стадии, и необходимо ядро, вокруг которого можно будет танцевать. Если для вас это действительно не составляет очень большого труда, благодарность моя очень велика. То, что это не может быть быстро, я понимаю. И потом, жизнь коротка, а минералы вечны. По крайней мере, в наших человеческих масштабах времени. Умоляю только вас не забыть об обещании. О рукописи. Наверное, вам особая спешка и ни к чему. Может быть, вы не вполне отдаете себе отчет в нравственной ценности такого рода материалов. Их надо писать со спокойной душой и высокой мудростью. Свое предложение прочесть вашу вещь внимательно и самым доброжелательным образом я повторяю. Одно «но». Мне бы хотелось получить для пользы дела вариант на машинке. Я просто привык к машинописному тексту. Рукописный же вариант несет на себе печать личности автора. Это мешает. И кроме того, рукопись вообще надо держать дома во избежание случайностей пересылки. К тому же, после ознакомления с текстом, у меня есть желание и возможность познакомить с ним редакции заинтересованных журналов. Разумеется, никаких обязательств по исходу дела я взять не могу. Но я просто чувствую личную заинтересованность и обязанность помочь. Числа 20 сентября я на 10-15 дней смотаюсь на Кавказ. Буду пробираться в Сванетию с двумя профессиональными альпинистами. Хорошие мужики, заслуженные мастера спорта, сваны. Давно я собираюсь о них написать, но для этого надо побыть с ними вместе в палатке, у костра, и посетить их родовую Сванскую башню. Числа с 10 октября я дома. Желаю вам всего лучшего. Жду рукопись мемуаров, а насчет отзыва на территорию решайте, как вам позволит время. Кстати, о пенсионной жизни и о севере. К тому времени, как вы перейдете на пенсию, я надеюсь быть обладателем скромной яхты в северных водах. Может быть, это будет переоборудованный под парус и каюту вельбот. Может быть, другой вариант. Судно мое будет постоянно находиться там, так как я думаю в течение 4-5 лет провести лето в полярных водах, с заходами в устья рек. Как я вам уже писал, надо поднять историю освоения Арктики. С искренним уважением и лучшими пожеланиями, Олег Куваев.